Глава 4. И снова меня вышибло с пустоши. Я открыл глаза и обнаружил себя в больничной палате. Напротив меня сидел в позе для медитации Мосянь, а между нами лежал в позе сфинкса шаман. Я прислушался. В палате по-прежнему стояла тишина. Но, возможно, на самом деле просто магическая ширма скрывала все звуки. Я не знал, справился ли, получилось ли освободить друзей. Нужно было сходить посмотреть. Но я не мог пошевелиться. Грудь болела так, словно внутрь меня загнали мячик, а потом надули его до отказа. И он, раздуваясь, сломал мне грудную клетку. Я еще подумал, хорошо, что изнутри так ребра не воткнутся в легкие. От движения я закашлял, и Мосянь тут же открыл глаза и потянулся ко мне, взял за руку и пощупал пульс. «Молодой господин!» — в тревоге воскликнул он. Но я прервал его. «Я знаю, это не смертельно. Я потерплю. Посмотри, как там ребят». Мосянь кивнул и поспешил исполнить мою просьбу. А я потрепал кота по холке, отчего тот замурчал, и спросил у Рыжего. «Ну что, котяра, как себя чувствуешь?» И услышал у себя в голове. «Да уж получше, чем ты». У меня даже челюсть отпала, а голос в голове продолжил. «Чего уставился? Ну, сказал я пару слов, и что подумаешь?» «Шаман», — прошептал я совершенно счастливый, — «ты можешь разговаривать?» «Я и раньше мог», — ответил рыжий засранец. «Просто не хотел». «Вот ведь». Я погрозил ему пальцем и хотел взять на руки. Но тут же сморщился от боли. «Не дергайся», — отреагировал кот на мой стон. «Не буду», — согласился я. И, подумав немного, уже с новыми чувствами повторил вопрос. «Как ты себя чувствуешь?» Кот фыркнул и начал вылизывать переднюю лапу. В следующий момент появился Мосянь с сияющим лицом. «Они все очнулись, молодой господин, у нас получилось!» Я покивал и, стараясь не делать лишних движений, аккуратно лег на кровать. Точнее, попытался лечь. К счастью, подбежал Мосянь и, поддерживая меня, помог устроиться поудобнее. Следом в мой закуток пришел седовласый лекарь, тот самый, который главный. Он принес несколько лечебных артефактов и с недовольным видом активировал их вокруг меня. Я вопросительно посмотрел на Мосяня, на что тот ответил. «Я попросил. Нужно снять болевой синдром. Да и кости так срастутся быстрее». Седовласый неприязненно посмотрел на меня, а потом вдруг сказал. «Спасибо вам большое, что помогли Мосяню спасти пострадавших. Мы уже и не надеялись, что хоть кто-нибудь выживет». «Разве ж я мог не помочь?» — с усмешкой спросил я. Главный лекарь еще немного потоптался на месте и ушел, а я негромко спросил у Мосяня. «Там была девчонка. Это она отпустила ребят. Сказала, чтобы я не губил ее подданных. Ты не знаешь, кто это?» Мосянь странно посмотрел на меня и покачал головой. «Простите, молодой господин, я не знаю. Я не был в пустоши». «Но со слизнями-то сталкивался?» — спросил я. «Да, молодой господин», — ответил Мосянь, — «когда служил в императорской гвардии». «Вот как?» — удивился я. «И как так случилось, что ты там сталкивался с этими паразитами?» «Мы изучали яды», — ответил Мосянь. «Но нам приносили пойманных демонических слизней. Для этого есть специальные охотники». Я кивнул, понимая, что очень хочу с таким охотником пообщаться. И снова кот фыркнул, только на этот раз непонятно почему. Под действием лечебных артефактов меня начало клонить в сон. Как только Мосянь увидел, что я клюю носом, он сразу же поднялся и сказал. «Пойду посмотрю ваших друзей. А вы пока спите, молодой господин. Шаман останется охранять ваш покой». Котяра тут же задрал заднюю ногу и начал вылизывать хозяйство. Гаденыш. Я ласково погладил его и закрыл глаза. Когда я проснулся, рядом со мной в комнате были Полина, Марта и Анастасия. Полина и Анастасия сидели на кровати в моих ногах, а Марта на стуле, рядом с изголовьем. Девушки тихо переговаривались. Однако, несмотря на то, что переговаривались, едва я открыл глаза, как все внимание оказалось приковано ко мне. «Володя, очнулся!» — воскликнула Полина. — «Мы так переживали за тебя. Уже все очнулись, а ты все без сознания». «Я ж просто спал», — попробовал я оправдаться, но Полину поддержала Анастасия. «Нас хотели уже выписать, но мы попросили Евгения Юрьевича, чтобы он позволил нам ухаживать за тобой, пока ты не выздоровеешь». «Он не хотел разрешать», — включилась Марта. «Но свободных рук не хватало, вот он и согласился. Тем более, что нам действительно стало лучше. Никаких симптомов отравления не осталось». «Как вы себя чувствуете?» — спросил я. «Сам только очнулся и уже беспокоишься о нас», — с нежностью глядя на меня прошептала Полина. «Да я спал!» — возразил я. Но девчонок было не переубедить, и я махнул рукой. «Ладно, «Очнулся я, очнулся. Как вы? Как парни? У всех все в порядке?» Видимо, весть о том, что я пришел в себя, быстро распространилась по медблоку, и ко мне за ширму заглянул Степан. «Ты как?» — спросил он. «Нормально. А ты?» — вернул я ему. «И я нормально. Артефакты хорошо поработали. Перелом практически сросся. Еще день-два, и можно будет меня выписывать». «Это хорошо», — обрадовался я, вспоминая, что мы планировали вместе готовиться к большому турниру. Следующим воспоминанием было то, что наша синяя комната в общежитии теперь непригодна для проживания и, само собой, для совместной медитации. Я понимал, что ректор как-то решит эту проблему, но вот как? Однако подумать на эту тему я не успел. За ширму заглянули Глеб с Данилой и Василь с Сеней. Интересно, ширма отгораживала очень ограниченное пространство около кровати, ровно столько, чтобы лекарям было удобно заниматься лечением больного. Но народу около меня было не просто много, а очень много. По идее, здесь не должно быть свободного места, однако все вместились. И даже мой Сянь, который пришел последним. Ребята потеснились, пропуская китайца. А он подошел к кровати и, взяв меня за запястье, пощупал пульс. Пока мой Сянь щупал пульс, все замолкли, чтобы не мешать, лишь терпеливо ждали, когда мой Сянь скажет, как у меня дела. «Ого, сколько народу!» — раздался от входа веселый голос Олега Довлатова. «По поводу чего собрание?» «Привет», — поздоровался я. «Просто побывали в одной переделке». «Наслышан, наслышан», — засмеялся Олег. «Рад, что все живы-здоровы». «Мы тоже рады», — подтвердили друзья. «Я иду, думаю, ты тут в больничке скучаешь», — поделился он. «Хотел повеселить тебя байками и анекдотами, а тут вон полный набор, даже кот». «Это геройский кот», — сказал я, наглаживая шамана. «Он, можно сказать, жизнь нам спас». И снова кот фыркнул. Вот я совсем перестал понимать его. «А что, правда, что ли, что это были демонические слизни?» — спросил Олег. «Правда», — подтвердили все хором. Олег с недоверием осмотрел всех и сказал. «Ну, я, в общем-то, верю. Но ведь эти твари — 11-е в десятке самых опасных тварей пустоши. Зараженные, как правило, не выживают. Извините, что я так». «Да мы бы и не выжили, если бы не Мосянюшка и не Володя», — серьезно ответила Полина. «Мосянь применил свою технику из арсенала императорского гвардейца, а Володя ему помог». Голос Полины звучал уверенно, и я понял, информация о том, что Мосянь — герой дня, успешно разошлась, и меня это порадовало. Теперь положение Мосяня в Академии магии упрочится, а ко мне не будет приковано лишнее внимание, и никто не будет задавать лишних вопросов. Разве можно желать большего? Но большее настигло меня само. На плечо Олега Довлатова легла изящная женская ручка, и знакомый голос произнес: «Позвольте пройти, молодой человек». Олег немного потеснился, и ко мне за ширму проскользнула сестренка Насти Таракановой. Оглядев всех немного диковатым взглядом, она напустилась на меня. «С чего это удумал, а? Впереди большой турнир, а ты в опасные авантюры лезешь, да еще и друзей за собой тянешь». «Волновалась обо мне?» — немного насмешливо спросил я Анну. Она смутилась и еле слышно произнесла. «Да». «Простите», — обратился к ней Глеб, «а вы, случайно, не родственница Анастасии Таракановой? Очень похожи». Анна аж подпрыгнула. «Я, кстати, тоже подпрыгнул. Хорошо еще, что из-за большого скопления людей этого не было видно». «Вы знаете мою сестренку?» — воскликнула Анна. «Не то чтобы знаю», — начал Глеб. «Встречались разок. Она приезжала в имение к Володе с прошением». Я мысленно застонал. Но вот кто его тянул за язык? Вечно они с Данилой подставляют меня. То про совместную медитацию расскажут, то вот про Настю. Что касается Анны, она ухватилась за слова Глеба и засыпала его вопросами. «С прошением? К Володе в имение? Это точно была Настя? Когда это было? Видели ли ее после этого?» Глеб даже растерялся от такого напора. Немного помогла выправить ситуацию Марта. «Очень приятная девушка, ваша сестра», — сказала она. Анна расцвела, как будто это ее похвалили, и сказала грустно. «Она исчезла, и я никак не могу найти ее». Глеб, Данила и Марта принялись вспоминать ту злосчастную встречу. Вспоминали все до мельчайших деталей. А потом прозвучало, что просьба у нее была конфиденциальная, поэтому Настя никаких анкет не заполняла, и детали ее проблемы друзья не знают. Последним ее видел я, в моем доме, естественно. Разговаривал с ней о ее проблеме. Куда уехала, знаю только я, если знаю, конечно. Так что нужно расспрашивать у меня. Вот ведь удружили. Анна уставилась на меня, ожидая, что я сейчас ей все выложу. Блин, когда при первой нашей встрече она засыпала меня вопросами, я смог сбежать от нее. Сейчас же, даже если бы захотел, то не смог бы. Слишком много народу вокруг меня. Да и куда бежать-то? Бежать абсолютно некуда. Мне нечего добавить к рассказу ребят», — сказал я Анне, честно глядя в ее глаза. «Как так нечего? А прошение? С каким прошением она приходила к тебе?» — напустилась Анна. «Дело было конфиденциальное», — жестко ответил я. «Так что извините, без разрешения Насти я не могу о нем говорить». Анна кивнула. Чувствовалось, что ее раздирает. С одной стороны, хочется знать, что привело сестренку ко мне, а с другой, Анна понимала, что я не могу рассказать. И даже в какой-то степени была благодарна за то, что я храню тайну ее сестры. Ребята, незнакомые с Настей Таракановой, слушали наш разговор очень внимательно. Наконец, Олег не выдержал и сказал. «Такую информацию можно получить только по официальному запросу розыскной службы. Вот если бы Володе такой запрос прислали бы, он следователю наверняка рассказал бы. А так он прав, что молчит. Уважаю». Я мысленно выругался. «И чего это меня сегодня все подряд пытаются закопать?»